Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, дорогие друзья! Оксана Большакова в эфире, как и каждый четверг, с программой «Автор успеха». Программа так называется, потому что на каждой программе к нам приходят люди, которые сами добились успеха и помогают другим добиться успеха. И будь то профессиональные какие-то навыки, личностный рост, какие-то познания себя, вот эти люди как раз и нужны для того, чтобы добиться успеха в своей жизни. И сегодня я представляю Галину Якоби. Да, верно, совершенно назвала. Верно. Галина – психолог-консультант и тренер личностного роста. И, между прочим, опыт практической межличностных психологии, межличностных отношений у Галины целых 19 лет. Вот такой вот профессионал, сертифицированный специалист. И мне было особенно интересно, потому что Галина профессионально и очень давно занимается у нас с вами в регионе, в Сибирском, семейными системными расстановками по методу Берта Хеллингера. Вот эта тема особенно интересует. Вокруг нее много мифов, много легенд, и сегодня мы постараемся обо всех о них поговорить. Галин, да. Вы базовое это у вас образование, насколько я помню, художественное. Да, самое первое у меня художественное образование, и по первому образованию я дизайнер. Я провела в этой, проработала в этой области немало лет, с большим удовольствием, с большой радостью участвовала в выставках и российских, и международных. Вот это был такой опыт. В какой-то момент случилось, что я поняла все. И оказалась в психологии. Это тоже был какой-то рост, да? Да. Вот, это, так это... вот взять и в достаточно зрелом возрасте изменить себя. Что вас подвело к тому, чтобы круто изменить профессию? Вы знаете, очень интересно, потому что замечаю среди моих друзей, среди пациентов, знакомых, просто среди людей, там, глядя в социальных сетях, когда у нас люди, начиная в 40-50 лет, вдруг понимают, что они наелись той старой профессии, прежней жизни, и они хотят перемен, но они... чего-то, может быть, опасаются, боятся. Вот что вы посоветуете таким людям? Ну, на самом деле не стоит бояться, потому что если чувствуешь, что здесь ты сделал уже все, что мог, иди дальше. А дальше только интереснее бывает. Никогда не бывает скучно, если действительно есть желание развиваться. Я вообще меняла профессию 3 раза. Получив первое образование как художник-модельер и работая в этой области, ну, действительно от души, работая и руководителем в том числе, в какой-то момент я поняла, что все, это закончилось. Несмотря на любовь к красивой одежде, к эстетике и вообще такой смысл жизни мой был делать мир красивым. Я не только там разрабатывала коллекции, шила, я рисовала на одежде очень много. У меня таких, сейчас уже вещей практически не осталось, так что-то на память, но было очень много вещей ручной работы, расписанных разными стилями. В какой-то момент, когда я поняла, что я больше не хочу, наступила точка, я пошла учиться на дизайн компьютерный. Это было очень интересно, я освоила там много разных программ, проработала 10 лет в этой области с большим удовольствием, получила большой опыт, и там я оказывалась, работая в разных организациях, тоже оказывалась руководителем всегда. Но это значит, что сфера общения человеческих, межчеловеческих отношений всегда близко. И точно так же в какой-то момент я поняла: точка. Все. И когда я эту точку поставила, я ушла из организации, где я достаточно хорошо зарабатывала в то время и также имела должность. Вот я действительно поставила точку, ушла. Я поехала на тренинг с вопросом, что мне делать дальше. И тренинг, он был такой, ну, в тот момент мне казался очень простой. Но я приехала с вопросом. Несколько дней я думала, что-то как-то не так. Не нахожу я ответа. Но вот случился миг, и я поняла, все, что есть на этом тренинге, это моя будущая работа. А он был такой активный, несложный в плане там каких-то особенностей. Ну, хотя там были такие разные методы, как, например, хождение по углям, по стеклу, взаимодействие там определенного рода. Но в итоге это мне помогло увидеть, что действительно это то, что мне нравится. И поэтому самое главное, что я могу посоветовать, не бояться. Разрешить себе двигаться туда, куда хочется. Разрешить себе быть тем, кем хочется. Посмотреть, ну, просто посмотреть на свою жизнь. Ведь она не такая долгая. Ведь, ну, посмотреть в размерах Вселенной, там, тысячелетий, это миг, это такой крошечный миг. и заставлять себя идти в рутину каждый день, каждый день, каждый день, и от этого быть в угнетенном настроении, зачем? Бери и живи, открывайся этому миру, живи с удовольствием и с радостью. Поэтому можно не бояться менять, неважно сколько лет. Есть опыт, когда бабушки за 80, они начинают танцевать. Ну, если посмотреть интернет, там таких примеров много. Не боятся, берут и делают. А если людям всего 40, всего 50, да жизнь только начинается раскрываться по-другому, поэтому можно действовать, все получится. Как говорил почтальон Печкин, жизнь у меня только начинается, вот я именно на пенсию ухожу. Галин, давайте вернемся к методу Берта Хеллингера. Как вы начали им заниматься? Почему он вас привлек? Что вы увидели? Какой ресурс в этом методе? Mm-hmm. Это была проработка какой-то своей личной проблемы, и вы восхитились результатом? Или были наслышаны? Или просто вот судьба привела? Mm-hmm. К тому моменту, когда я вот пошла учиться семейным системным расстановкам по методу Берта Хеллингера, я уже какое-то время, немалое время, работала в психологии. И базой у меня была НЛП, я обучалась программе нейролингвистического программирования, и достаточно хороший опыт к этому моменту был. Но всегда хотелось чего-то большего, как-то так, что-то такое, чтобы помогало действительно быстро, помогало эффективно. При всей моей уважении к моему к НЛП, это все-таки более короткий период помощи, эффективно, но результат, он не такой длительный, к сожалению. Там больше времени необходимо для работы. Про расстановки я много слышала, но в какой-то момент я не отзывалась. В какой-то момент получилось, мне знакомые говорят, приезжает такой-то специалист, и он будет обучать методу расстановок. И вообще будет семинар вначале. И вот внутри щелкнуло. Думаю, вот сейчас я пойду. Года два примерно я отрицала. Нет, нет, были только негативные отзывы. Я решила пойти, я пришла, посмотрела на этого человека, я поняла, что у него я хочу учиться. И пошла на курс. То есть вы пошли на харизму тренинга? За каким-то там определенным именно вот этой школой, сертификатом, не еще зачем-то вы пошли, вот потому что поверили тренеру. Ну, у меня отозвалось. Я поняла, что вот если бы это был другой человек, даже сложно назвать это такой уж харизмой, скорее здесь честность. Вот у него есть такое качество, что он не делает из этого миф. Будем называть имя вашего Да, общества. Это Игорь Клименко, он из Владивостока, он директор психологического центра, и мы с ним продолжаем сотрудничать сейчас. Я являюсь организатором Игоря, и мы его приглашаем в Красноярск. У нас уже 6 лет идет школа расстановок, обучаются разные специалисты этому методу и успешно работают в Красноярске, в Абакане, в Ачинске, в Канске. И действительно получается, у многих жизнь наладилась, у многих их внутренний потенциал стал раскрываться, страхи ушли, пришла уверенность, жизнь стала лучше. Это же самое главное. В чем все-таки заключается сам метод? Что это за процесс с точки зрения там, организационных моментов, физиологии, психологии? Угу. Спасибо. Метод, если брать слово «расстановка». Ну, в принципе, логически даже можно рассудить. Расстановка – это нужно что-то расставить, поставить. То есть вот можно какие-то предметы поставить. Это будет расстановка предметов. Если расставлять людей в пространстве, это будет расстановка из людей. Ну, или постановка людей. Если говорить про… Причем тут психология, да? Ну, вообще метод называется семейные системные расстановки. Семейные, потому что мы все вообще-то родом из семьи. И это то, что ближе всего к нам. Системные, потому что все, что есть, оно организовано в систему. Самая маленькая система – это сам человек, где есть система его органов. Потом такая система – это семья, да, где как минимум два человека. Ну, например, муж и жена, например, да, дети. Побольше. Следующая система, она побольше. Это семья, род и так далее. Система, где есть несколько членов этой системы, и не обязательно это живые люди. Это могут быть какие-то объекты. Ну, или, например, это организация, в организации есть должности, и это тоже система. Если государство, это тоже система. Любая система подчиняется законам. И тогда семейные системные расстановки – это тот метод, с помощью которого можно понять механизм того, что происходит внутри системы. И можно на это посмотреть со стороны. Психология вообще такая потрясающая вещь. Но вот этот метод, в чем его уникальность и особенность? Можно со стороны посмотреть на то, как выглядит твоя проблема. Вообще-то обычно всегда люди приходят к психологу что-то порешать. Уж никак не похвастаться, что мне тут все супер замечательно. Ну да, зачем бы тогда? Да, и все очень хорошо. Приходит, когда есть вопрос. И когда ты находишься в этом самом вопросе, в теме, в проблеме, не видно решения. И вот человек уже устает от того, что решения нет, его нужно найти. И с помощью этого метода можно посмотреть, как выглядит проблема. Узнать, там делается на самом деле не так все примитивно. Делается определенный запрос или, ну, первая консультация, в любом психологическом методе это есть, и с помощью вот этого запроса определяется, а в чем суть, в чем находится вопрос, в чем здесь проблема для самого клиента, что ему мешает, какие лица, какие персоны в этом участвуют. И тогда можно с помощью метода расставить эти персоны в пространстве. Для этого даже не обязательно людей приглашать. Можно использовать предметы различные, можно, ну, так называемые напольные якоря, листочки бумаги, например, какие-то предметы расставлять в пространстве, на столе фигурки расставить. И тогда человек сам видит со стороны, как это выглядит. Поскольку это его вопрос, он сразу начинает как-то понимать, что ага, вот здесь и здесь такие-то, например, люди, участники вот этой темы его внутренней, и он уже видит, на что это похоже. Отсюда вытекает дальнейшая работа. Но это вот первый, да, такой самый первый шаг. И всегда находится решение. Задача ведущего расстановки – быть очень нейтральным. Очень-очень нейтральным, чтобы не было никакой включенности, чтобы ничего своего не привнести в это пространство клиента и действительно помочь ему. Главное здесь клиент, фокус на клиента. Расстановщик, он только помогает клиенту увидеть со стороны, в чем его проблема, какие там персонажи участвуют, и помогает ему идти к тому результату, который для него важен. А по факту в расстановке, или в запросе, вернее, если говорить, важен результат. Не то, что я хочу, чтобы это делал так, а это делал так, и там какие-то чудеса произошли, и все будет тогда волшебно и замечательно, моя жизнь наладится. Суть-то идет о внутреннем состоянии человека. Вот сейчас ему плохо, и как он это чувствует? А что он хочет чувствовать вместо этого? Как он хочет чувствовать себя, чтобы его жизнь наладилась? И это его ответственность. Это не решает психолог или там терапевт, не решает расстановщик, это решает сам человек. Что он хочет? Поэтому работа на самом деле может идти, может не идти. Если, например, клиент приходит, ну, с такими запросом, что «давайте-ка вы тут за меня порешайте, а я вам деньги плачу и посмотрю со стороны. Вот сделайте это для меня». В таком случае ничего не будет работать. Будет работать только тогда, когда человек сам хочет найти решение, и он берет на себя ответственность. Спасибо, Галин. У меня вопрос все-таки. Это логические какие-то умозаключения, или это работа с бессознательным, с нашим, или это вообще на уровне каких-то энергетических там потоков, там, да, сущностей и так далее. Вот это что? Вот это тот вопрос, который, наверное, волнует всегда всех. Что же это такое? Потому что, когда первый раз человек приходит и видит, как этот процесс происходит, ну, если он приходит там, где есть группа, и там, где не предметы, а, например, люди стоят, и они почему-то начинают двигаться, им задают вопросы, они отвечают про какие-то чувства, про какие-то ощущения. И тот, кто видит первый раз, он обычно говорит, ну, какой-то спектакль, бред. Ерунда, такого быть не может. Но на самом деле очень похоже на психодраму. Да, но только немножко другие моменты, потому что здесь нет совершенно нет такого, что планируется. Здесь важно идти за тем, что там происходит, потому что невозможно в это пространство привнести ничего своего. Вернее, как, возможно, конечно, но тогда это будет ответственность ведущего, тогда будет ответственность того, кто это там пытается привнести, это будет ложь, которую сразу видно. Здесь задача увидеть, о чем там речь. И это нелогически, потому что логика здесь, ну, никак не работает. Это есть ощущение. На самом деле мы же все чувствуем других людей, когда в каких-то отношениях. Мы чувствуем эту обстановку, которая находится, ну, в коллективе в каком-то, если мы приходим в пространство, где люди находятся и там работают или еще что-то, мы чувствуем, а что там? И вот это сенсорное наше считывание – это же не столько глаза, это не только уши, это не только запах, это все есть. Но есть еще что-то большее, чем мы чувствуем. И больше метод, он основан больше на вот этом чувствовании. Мы умеем подстраиваться под ощущения других. И когда процесс происходит в расстановке, это как раз больше ощущение, но только по-честному. Не свои, как бы не свои логические заключения, не сравнивание со своим опытом, а то, что действительно ты тут особенное чувствуешь. Потому что отойди ты на два шага назад, как бы вернись в свое пространство, это одно. Четко понимает человек. Вот он, это его тело, его собственное ощущение. Но оказавшись в пространстве, которое является расстановкой, он начинает чувствовать совершенно другое. И бывает так, что люди говорят: «Ой, я ничего не чувствую». Но оказавшись в этом месте, он начинает чувствовать. Это просто факт. И вот я занимаюсь расстановками уже 6 лет, именно расстановками, и меня до сих пор продолжает удивлять вот эта особенность метода. Как это происходит, это невозможно назвать логикой. Это не просто энергия, это нечто большее. Вообще есть такая теория, что это морфическое поле, которое содержит всю информацию. И почему этот процесс происходит именно так? Конкретный человек. И мы все состоим, все прекрасно знаем, что у нас есть гены, да, в которых записана информация про нас, про наших предков, потому что мы же от папы с мамой как-никак родились, про бабушек, дедушек. И это генетически в нас вложено. И вот эта вот информация, она открывается. Потому что человек, он приходит с желанием что-то узнать больше, что-то решить. И тогда вот это морфическое поле, оно начинает работать. Это то, что мы знаем. Например, мы можем чувствовать друг друга на большом расстоянии, если мы важны друг для друга. У всех есть такой опыт, я думаю. Когда люди любят друг друга, они чувствуют, когда его любимый едет навстречу, и они уже представляют, даже чувствуют, в чем этот человек одет, что будет происходить. Они же еще не виделись в этот момент, например. Но они знают, что будет. Чувствуют, что человек сейчас позвонит. И он звонит. И таких вещей много. Я думаю, у всех был такой опыт в какие-то особенные моменты их жизни. Это то, как раз, что называется полем. Вот у меня вопрос. Иначе, чем чудом, это не объяснишь. Когда, например, там, человек просит решить какую-то проблему, и в этой проблеме там волей судеб участвуют какие-то умершие родственники. Угу. И была свидетелем того, как другого человека, по-моему, это называется заместителем, поставили на роль умершей бабушки. Угу. И у молодой красивой женщины мгновенно заболели ноги настолько, что она не могла стоять. Оказывается, действительно, у бабушки, которая умерла 30 лет назад, очень болели ноги. Понимаете? Да. Вот как это происходит? Это что такое? Это как раз вот эта информация из морфического поля работает. Есть много... Похоже очень на что-то мистическое. Похоже, знаете? Я согласна абсолютно, то, что похоже. То, что не поддается разуму, и именно поэтому, мне кажется, вот скептики, да, они этот метод отрицают, потому что, потому что их логический ум преобладает. Это не научно. Да. И вот здесь как раз есть такой момент, где логика преобладает. Но мы люди. Мы, конечно, живем так, как мы живем, без логики нам невозможно жить. Но это выше логики. Если тот человек, который вот пока оказывается свидетелем этой работы, да, такой работы расстановочной, тот человек, который сам оказывается в этом пространстве, видит со стороны это одно, он когда оказывается внутри, он всегда удивляется, как это работает, откуда такое может быть. Информация, которую даже сам клиент может и не знать, она открывается, и потом он начинает собирать факты и узнает. Такие вещи происходят очень часто. У меня таких примеров много. А без имен есть какие-то примеры? Например, была такая работа. Молодая женщина, она замужем, вышла замуж, но, тем не менее, как-то вот что-то все не то, как это ее не удовлетворяло, ее жизнь. Такое ощущение, как она, запрос был у нее, как будто я в шкафу в каком-то сижу, и я не могу выйти, как будто жизнь не настоящая. Но она всю жизнь пыталась этот вопрос решить. Она помнит это всю свою жизнь. Она занимается психологией, она коуч и так далее, и так далее, и так далее. Работает с людьми, но вот это ее собственная ситуация, она положила очень много, чтобы эту проблему решить. Что-то не так, некомфортно. И отношения сложно строить. Когда мы стали с ней делать работу, которая касалась именно вот этого самоощущения некомфортного в жизни, получилось, что мы обнаружили информацию такую, которая вообще была непонятна не ей, была непонятна, неизвестна ей, но она обнаружилась. Такое ощущение было, что ее прабабушка умерла в раннем возрасте. Ну, это просто было ощущение. И так как мы не знали реальной истории, я попросила ничего тут не придумывать лишнего, тем более в работе. Но просто когда там определенным образом события разворачивались, ей стало легче. Она испытала странное ощущение, как будто она, как она сама сказала, вышла из шкафа. Она прямо физически вышла из одного пространства в другое, вот переступила с одного места в другое, причем такое движение телом было особенное, как будто выходила, вылазила из чего-то. И в результате, этим же вечером, она, приехав домой, узнает информацию и звонит мне и говорит: «Представляете, оказывается, мою бабушку воспитывала мачеха. И ее мама умерла действительно, когда она была совсем маленькая. Как это было?» Ну, я даже не спрашивала уже эти подробности. Просто вот информация в расстановке раскрылась раньше, чем она узнала об этом в жизни. И она была связана с этой историей. Почему? Потому что это просто была психологическая травма для ее бабушки. И вот эта энергия травмы, энергия боли, энергия невыраженных чувств, она оставалась. Это же то, что осталось в теле. Это не то, что в каком-то мистическом пространстве. Это связано с генами, с нашим телом. Таким образом, эта информация дошла до нее. И она живет с этим чувством всю жизнь. Она от него освободилась. И ее там ситуация семейная просто замечательная, потому что что она мне сказала на следующий день? «Меня стали видеть мужчины. Меня они не видели так никогда. Они мне стали делать комплименты. Все мужчины, которые только есть». Вот когда по итогам работы такие, получаешь такую благодарность, она очень благодарила, то тоже приятно становится. И тут никакая логика, ну, не может преобладать над этим. Вы знаете, меня пугает эта информация, которую вы говорите. И прежде всего потому, что мы все родом из этой страны. О, да. И были революции, войны, репрессии, какие-то потери страшные, там, каких-то нажитых средств, да, имущества, жизней. У каждого у нас в роду, ну, просто есть вот этих травмирующих событий огромное множество. Неужели не может родиться Нормальный, здоровый человек без этих проблем и прожить долго и счастливо? Да, может. Очень много таких людей на самом деле. Но если эта информация, она из рода буквально перекладывается на нас. Но есть такие или моменты. Или какая-то особая ситуация создается в семье, или это особенности психической личности, психики личности, что мы славливаем вот эту вот информацию из рода. Почему? На самом деле все в комплексе. Во-первых, система рода, она может эту проблему как бы утилизировать, решить. Если все люди признаны, если вот эти ситуации признаны, и неважно, были ли там такие тяжелые события, но все по-честному признано в роду. И хорошие, и плохие, и как-то оно улеглось. Тогда нет напряжения. Тогда человек рождается и живет себе замечательно и прекрасно. И на самом деле много таких примеров. Не все же ходят к психологам, и потому что у них просто нет надобности в этом. У них получается, у них есть баланс внутри между одним и другим, между тем, как принимать решения, между тем, как их реализовывать, между тем, как строить отношения, между тем, как их завершать отношения. И все переходит само собой. Потому что это тоже есть, этот опыт есть в роду. И он такой хороший, сильный, и человек на этом дальше строит свою жизнь. Но то, что сегодня, например, молодое поколение, район порядка 30 лет, очень сложно девочкам выйти замуж, молодым людям жениться. Да. И это на самом деле отголоски их бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек. Вот те самые тяжелые ситуации, войны и репрессии, они проявляются в этом поколении. Конечно, на самом деле им еще очень хорошо досталось в 90-х, потому что они были маленькими, и сложности, которые случились в нашей стране, формировали их характер. Была потеряна безопасность, государство исчезло. А они были в это время как раз в том возрасте, когда формировался характер, формировалась личность. Государство исчезло, и у всех был стресс. Было ощущение, что мы где теперь? У нас нет страны, мы непонятно, не особо-то понятно кто. Вроде бы понятно, но как-то страшно. И вот это психологически наложилось, и эта информация на молодое поколение, которым сейчас порядка 30. Те, которые моложе, им легче. Они проще входят в эту жизнь, очень много разных людей, но им легче выбирать сейчас. они уже позже родились, и вот этого наследия нет. А вот те, которые там до 90-го родились, за какое-то время им сложнее. Такая реальность наша. Получается, что расстановщик-то он даже в меньшей степени психолог, он в большей степени, не знаю, маг какой-то. То есть это нужно же создать вот эту какую-то вот атмосферу, в которой начинают эти энергетические, не знаю, информационные поля входить из чего-то там абсолютно в другого человека. Вот это есть какая-то особая, помимо психологической учебы, какая-то другая есть учеба для расстановщиков? Да, конечно. Работа вот с этим информационным полем. Ну, работа с информационным полем – это в первую очередь доверие. Доверие просто, ну, этому миру. Нужна ли какая-то инициация для того, чтобы стать расстановщиком? Нет, на самом деле не нужна инициация. И здесь нужно просто, первое, быть честным с самим собой и, соответственно, с другими людьми. Второе – это чувствовать и понимать, что ты чувствуешь. Понимать те же свои эмоции, как это. Потому что, ну, на самом деле с этим большая проблема. Все психологи, ну, в нашей стране, по крайней мере, знают, насколько сложно, когда люди плохо разбираются в своих эмоциональных состояниях, путают эмоции одни с другими, поэтому много проблем в жизни. А здесь очень важно понимать ощущения, понимать эмоции, чувства и понимать, где это ум. Нет тут никакой такой мистики, что вот я сейчас тут встану, как-то так поколдую и создастся пространство. Здесь именно важно доверять клиенту, да, желание такого, что я сейчас тут вам помогу, такого не должно быть. Если человек приходит с каким-то вопросом, важно просто доверять ему, что он это может сделать, он вполне в силах это решить. А вот это, откуда это все берется, я не могу назвать это абсолютом, честно говоря, не знаю. Но это просто то пространство, которое есть у каждого в его, ну, в сердце, в его генах. Человек, он не так прост. Это не же просто физическое существо, да, вот где есть набор клеток. Это гораздо более сложная структура. И даже вот о функциях мозга сегодня очень много говорят, как действительно мозг функционирует. То есть есть два полушария, есть там особые структуры. Конечно, работая психологом, это нужно знать. Работая расстановщиком, это тоже хорошо бы знать. Потому что не надо обольщаться и думать, что тут сейчас спасешь весь мир, и ты можешь тут все наладить, если у человека есть проблемы с психикой, есть нарушения, такие достаточно серьезные патологии, нет возможности это решить. Нужно ли иметь какое-то специальное образование для того, чтобы пойти обучаться на расстановщика? Психологическое, медицинское? Я могу только свою точку зрения высказать. Вы же организатор, вы же обучаете людей, поэтому да, мне ваши интересы. В идеале, если собираешься работать в этой области, то лучше быть психологом. Это будет, но это будет более корректно по отношению к людям, с которыми ты работаешь. Если ты хочешь для себя эту информацию получить и не работать в этом плане профессионально много, а именно для себя, чтобы свою жизнь сбалансировать, чтобы помочь тем, кто рядом, просто в нужный момент увидеть правильно то, что было бы лучше, какие-то вещи более правильные, тогда совсем не важно, быть психологом или не психологом, но если ты идешь в помогающую профессию, то нужно все-таки базовое образование, чтобы у тебя в голове была четкая картина твоей собственной ответственности за то, что происходит, за то, что ты в этот момент взаимодействуешь с другим человеком, и его жизнь может как-то поменяться. Друзья мои, очень интересная беседа у нас с Галиной Якоби, и через несколько секунд рекламная пауза. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». В программе автор успеха Оксана Большакова и Галина Якоби. Галина – психолог, консультант, тренер личностного роста. Но для нас особенно интересно, что с Галиной мы можем профессионально узнать всю подноготную про семейные системные расстановки по методу Берта Хеллингера. И эта тема особенно интересна, потому что вокруг нее много мифов, легенд, много страхов. И как раз об этом я хотела поговорить. Скажите, пожалуйста, вот методу семейных расстановок многие говорят, что более 5000 лет. Что Берт Хеллингер нашел этот метод, по сути, у дервишей Средней Азии, они его использовали, и, конечно, это были какие-то вот такие эзотерические практики, да? Ну да, очень много подобного рода информации есть, но сколько есть человек, столько этот метод может и существовать. Ну, скажите, пожалуйста, вот давайте разберемся все-таки, что хорошего в методе системных расстановок по Хеллингеру, да, а чем все-таки они могут быть опасны? Потому что мы вторгаемся в ту область, которая до конца, насколько я понимаю, неизведана. Угу. Да, действительно, этот момент волнует многих людей. В чем там опасность? Да? А не магия ли это? Ну, почему я так говорю? Потому что бывают люди, которые задают этот вопрос. Ну, это же какая-то магия. Как вообще такое может быть? И, ну, здесь не очень компетентно говорить магия, не магия, потому что вообще магия – это какие-то другие вещи. Да? Здесь именно в методе семейных системных расстановок или, в принципе, расстановок нет задачи манипулировать или что-то внедрять в это пространство. И в этом как раз ответственность того, кто ведет. Потому что искушений много может быть разных. И насколько сам ведущий расстановок честен, назовем это все-таки этим словом, да, и насколько он не пытается ничего там как-то воздействовать на других людей, от этого все зависит. Я не могу сказать, что если человек пытается воздействовать, то это уже не расстановка. Это будет манипуляция, это будет какой-то магический ритуал. И вот здесь граница. И вот здесь как раз зона ответственности, потому что вот все, что связано с тем, что невозможно логически объяснить, все, что связано с какими-то пространствами, которые невозможно потрогать, ну они же есть, мы же их чувствуем, мы же видим, как это происходит. Здесь как раз насколько сам человек честен, проработан, что называется, ну есть такое тема, слово такое, проработан, и тогда он может действительно помогать, тогда он может в этом процессе участвовать, потому что в обратном случае это будет не совсем не расстановка, это будет другое. Я понимаю, почему люди переживают. Потому что если мы откроем интернет, да, найдем статьи какие-то, мы увидим личность самого Берта Хеллингера. Да? То есть человека, чьим именем, может быть, кстати, и зря, да, и названа методика. Потому что в какой-то определенный момент очень узнаваемый, уважаемый психотерапевт, да, вдруг полностью меняет свою позицию. Да? И из терапевтической техники эта техника вдруг превращается в магическую. Вот примерно, по-моему, в 2000 году Берт Хеллингер, после того, как одна из его участниц расстановок покончила жизнь самоубийством, на него там были в Европе огромные нападки, да, он вдруг, одни говорят, благодаря тому, что он женился второй раз, там, да, вот на этой Софии, которая сейчас руководит его центром, другие называют другие причины, вплоть до того, что он жил там в здании Рейхстага в Германии несколько лет, вот. Вдруг он становится, как же он это назвал, прикладным философом. То есть он называет свою науку философией, да, и появляется очень интересная идея, которая немножечко обескураживает нас, людей с христианской, как бы, да, там, вот этой позиции. Вот позицией. Идея в том, что все от Бога, что есть дух, да, и вот этот дух, он во благо. И Сталин ли, Гитлер ли, там какой-то маньяк-убийца, домашний террорист или еще кто-то, вот все они, ведомые духом, выполняют для духа, соответственно, для Бога, да, какую-то вот работу, нанося ущерб другим людям. И смиренно надо принимать все, что происходит. А потом, по-моему, в 2008 году сама Елена Хеллингер вместо Берта вела расстановку, София, да, вела расстановку в Москве, и очевидцы говорят, это был просто какой-то шаманский ритуал. Вот просто, причем такой черный шаманизм. Вот. И это, оно настораживает. все-таки что это? Если уж сам основатель, отец метода, да, как бы отрекается от терапии и уходит в мистицизм, в философию, да, и в шаманизм куда-то, как же нам... Всем остальным-то простым смертным, что называется. Да, на самом деле, ну, у каждого свой путь развития, у каждого человека. И Хеллингер, он тоже человек. По каким причинам все происходит, вот такое изменение произошло, я думаю, истины никто никогда не узнает, потому что это касается его конкретной личности. Что его сподвигло идти таким путем, опять сложно сказать, да, потому что когда человек, ну, проходит какие-то свои переживания, какие-то свои события, любой из нас, естественно, человек меняется. Что он начинает чувствовать, да, что он начинает познавать внутри себя, и тогда он начинает это транслировать. Если говорить о том, что мы разделяем на плохое и хорошее, ну, мы же привыкли, как иначе-то? Вот добро люди... и зло, да, черное-белое. Да. И каждый человек находится сегодня в состоянии выбора, да, сделать что-то доброе или пойти по более легкому пути зла. Понимаете? Угу. И когда Берт говорит, что на самом деле все едино. Все едино, да. Да, вот тут ты не понимаешь вообще, у тебя вообще воли нет. Ты совсем какая-то там биомасса, марионетка, и все будет так, как, да, от тебя ничего не зависит. Твоего личностного выбора здесь нет. Вот вам-то как, да? Вы лично, ваше, мне интересует. Да, вот я сейчас хочу поделиться этим мнением. На самом деле, вот это понятие добра и зла, оно такое очень, опять же, тонкое. С позиции одного человека это может быть добром, а с позиции другого человека это может быть злом. Если, опять же, вернуться к принципу расстановок, есть, например, семейная система, ну, где люди все такие очень порядочные, очень такие настроены на то, чтобы делать только все какие-то хорошие вещи, все во благо. И это ценность в роду. Эта истина, она передается из поколения в поколение. Есть, например, другой род, семья. А там папа вор, мама вор, бабушки, дедушки тоже как бы... Ну, это профессия у них. Ну, унести с работы хотя бы банку с краски или скрепки, это да, это... Ну, ладно бы с работы, а прямо так глобально. Ну, прямо вот пойти обократь, ну, обокрасть, то есть это... Соседа. Неважно кого, да, соседа, не соседа. То есть принцип в том, что это одобряемо. Вот в этой системе рода это одобряемо. И тогда вот это пространство этой семейной системы, оно поддерживает, что украсть – это хорошо. Может быть, когда-то, только благодаря тому, что эти люди воровали, они выжили. И поэтому вот эта модель поведения, она передается дальше из поколения в поколение, она ценна, потому что благодаря этому выжили. И вот это, пожалуйста, добро и зло. А где границы? Для всех нормальных людей это зло. А для них это добро, потому что благодаря этому я выжил. И если вернуться к моменту, да, как говорит Хеллингер, ведомые духом, тут опять же, где добро и где зло? Потому что в нашем восприятии, ну как это может быть добром? Да? Особенно кто пострадал когда-нибудь, если его обокрали, то ну никак добром это не назовешь. Но такой момент, когда все едино, весь мир един, и по факту мы только своим человеческим сознанием делим его на добро и зло, это с позиции нашей обычно материальной. Но есть позиции и другие, да, ну, такой духовного восприятия этого мира. И если вот почитать там древневедические тексты, там же ведь тоже говорится о том, что мир един. Разделение на добро и зло есть только в нашем восприятии. События, которые происходят, они по каким-то причинам мироздания важны и те, и другие. И не будь этих ужасных событий, никто бы не оценил какие-то хорошие события. И вот это перетекание добра и зла, оно всегда есть вот здесь, в нашей земле, на нашей прекрасной, человечество. Только тогда человек может понимать, а как развиваться, как ему двигаться. Но человек волен выбирать. Вот это моя позиция, что человек волен выбирать, потому что вот он такое вот особое уникальное существо. У него есть такая возможность выбора быть таким или другим в любой момент его жизни. Поэтому Хеллингер сделал свой выбор. Он пошел по такому пути. А что истина? Вообще-то, ну, когда-нибудь потом узнаем, когда где-то сверху на это все посмотрим. Может быть. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Вот такая интересная тема у нас с вами сегодня на Радио Викей в программе «Автор успеха», потому что в эфире я, Оксана Большакова, очень любознательный человек, а у меня настоящий эксперт в методе семейных системных расстановок Галина Якоби. Но я знаю, что Галина замахнулась дальше. Вот так вот. Не просто семья, да, не просто какие-то межличностные отношения. Я знаю, что Галина успешна. Правда ли это, кстати, то, что я прочитала там во всевозможных сетях, узнала у знакомых, что вы ведете бизнес-расстановки, что на самом деле точно так же, как семью, можно расставить, так сказать, по вашему терминологии расстановщиков, можно расставить какое-то предприятие, отдел в предприятии, все предприятие, можно расставить рынок какой-то, можно даже страну расставить или там все содружество государств. Это уже политические будут расстановки. Да, на самом деле метод – это инструмент. Инструмент решения различных вопросов. В том-то его уникальность, что он такой инструмент, который помогает быстро увидеть решение, пойти к этому пути, к решению. Как в бизнесе? Использовать расстановки. Вот смотрите, предприятие, да, я очень хорошо знаю работу, например, медиаслужб, да, возьмем радио какое-то, телевидение или газету, клиентов нет, потому что у нас с бизнесом все достаточно средним и мелким, плохим, да, гранты какие-то, субсидии от государства заканчиваются, потому что в бюджете дыры не хватает, вот нужно предприятию выживать или закрываться, есть сотрудники, которые вроде бы и хотели, да, зарабатывать и выполнять свои функции. И вот приходит к вам человек и говорит: ну что мне делать? Помогайте. Все уже. Вот расстановки, шаманы, кому угодно. Все, готов. Что угодно готов. Я готов все, что угодно. Помогайте мне сохранить организацию, которую на самом деле там является популярным медиа. И на самом деле здесь такой момент «помогайте», он немножко такой не совсем верный. По факту, что человеку нужно? Ну, ему хочется сохранить свой бизнес. Но есть реальная ситуация сегодня, да, какая-то на рынке. Эти вопросы, как что делать с организацией, может решать руководитель, тот, кто отвечает за эту организацию, учредители этого бизнеса, ну, либо там высший управленческий персонал. Если пришла вахтерша, менеджер среднего вина, и говорит: у нас на предприятии проблемы, помогите, пожалуйста, то это неверный запрос. Ну, это не его уровень ответственности. Каждый может отвечать только за ту структуру, которая его ниже находится, за которую выше, ну, к сожалению, у него таких полномочий нет. Он не может ничего с этим сделать, реальных действий предпринять. Бизнес-расстановка, она такая штука интересная, что тот человек, который приходит с запросом, у него должна быть компетенция принимать решения. Те, от которых будет зависеть дальнейшее движение. Если сегодня случается ситуация, ну вот не идет дело почему-то, да, по каким-то причинам, что мешает? Почему-то клиенты не приходят. Да, мы понимаем, государство, там кризис и так далее. Но в этот кризис кто-то буксует на месте, а кто-то успевает что-то поменять, повернуться и развиваться. И такие тоже примеры есть. Когда говорят: денег нет. Ну вы держитесь, настроение вам. Да. А по факту посмотришь, деньги-то есть. Ведь, ну это действительно так. И люди умудряются куда-то съездить, отдохнуть. Да, если говорить про какой-то такой более средний уровень. Я не говорю про уровень более высокий. Там понятно, что деньги однозначно есть. Только просто какое их количество для всех по-разному. Так вот, если руководитель организации приходит с запросом, что же мне делать, как же мне сейчас справиться с этой ситуацией, тогда мы имеем возможность посмотреть точно так же со стороны, а что там не так. И мы можем определиться, что именно его интересует, какая часть его бизнеса, что влияет на то, что не так. Галя, пример. Ну, например. Не называем фирмы, друзья мои, но просто очень хочется понимать, как это в бизнесе работает. Все мы как-то так или иначе связаны с зарабатыванием денег. Да, например, такая ситуация. Есть учредитель фирмы, и он такой, этот учредитель, которому хочется все успеть. И когда-то он создавал свою вот эту организацию для того, чтобы успевать и там, как бы на всех должностях побывать и получить все удовольствие в той сфере, которую оказывает, услуги, которые оказывает его предприятие. И тогда у него изначально такое нарушение. То есть, а кто он вообще в этом деле? Кто он в своей организации? Есть организация, у нее есть четкая структура, есть учредители, есть руководитель, там директор, генеральный директор, например, неважно, да? И есть персонал, есть отделы. И когда тот, кто организует бизнес, да, учредитель, хочет быть и учредителем, и директором, и клиентом одновременно, ему четко нужно разделять, кто он, чтобы его организация функционировала. Ну, это был такой опыт, это была женщина, которая немножко так запуталась, и потом на самом-то деле она увидела, ее отпустила, что она, оказывается, пыталась быть везде клиентом своей же собственной организации. Она пыталась каким-то образом получать все свои деньги, либо отдавать эти деньги. А в итоге, хотя, в принципе, человек-то достаточно опытный в плане бизнеса, но вот была какая-то путаница. После работы ей стало понятно то, что она учредитель. Это раз. Когда она выполняет функции директора, это совсем другое. И там у нее должна быть зарплата четкая и конкретная. И обязанности четкие и конкретные. Ни в плюс, ни в минус. И тогда она не учредитель, когда она выполняет роль директора. Когда учредитель, она может ждать только дивидендов. И ничего не вытаскивать из кассы, что называется, да? И она не может быть одновременно там на всех должностях. Физически просто времени не хватит. И когда мы расписали вот эту структуру для человека, человеку стало понятно, в чем вообще суть-то ее вопроса. И в голове появилась ясность. Но что еще влияет на организацию, на ее работы? Это история создания организации. Это, на самом деле, тема организационных расстановок или бизнес-расстановок, она очень такая большая. Почему? Потому что с точки зрения организации и бизнеса все четко, все конкретно так, как есть. Ну, организация, у нее есть структура, расписаны все обязанности, есть сама по себе иерархия очень четко, и у организации есть цель. Все ясно, абсолютно. Но мы же все люди, и мы все свое человеческое вносим в организацию. И отсюда возникают проблемы, потому что мы путаемся, и мы не можем иногда понять, на каком мы месте находимся. А по факту все личное надо оставлять за дверью. И неважно, кто ты там. Предприятие – это четкий функционал, да? Да. И все. Но когда человек это понимает… Как-то бездушно. Нет, на самом деле очень с большой душой. Когда человек это понимает, он уже не делает то, что не надо. Он делает с чувствами, с открытым сердцем, что называется. Ну, если это его любимое дело. Но он не делает то, что не надо. Например, директор не может быть папой или мамой, грубо говоря, да, всем сотрудникам, потому что он директор, он не папа и не мама. Когда человек, тоже из опыта, когда у нас вот обучался руководящие лица нескольких организаций, когда было обучение организационным расстановкам, четкая ясность возникла. Оказывается, человек, хороший бизнесмен, говорит, оказывается, я думал, что я обязан быть всем, каким-то папой, заботиться там, как-то нянчиться. И он так и делал. И на это уходило много энергии, денег это в организацию не приносило. Были какие-то странные вещи, какие-то дрязги какие-то, вот как в семье, где не очень порядок. Но когда он понял, что он не папа, и у него прямо это осознание, такое как просветление в голове произошло, он пришел на работу и очень четко и конкретно поговорил с сотрудниками. Так и так. Все сразу вот эти вот какие-то подковерные интриги, они просто растворились. Всем стало легче, и все гораздо с большим удовольствием стали работать. Они перестали непонятно каким-то образом сбегать с работы, какие-то непонятные вещи делать. Получилось взять ответственность за свои функции, за свое рабочее место. Такие моменты, вот, например. Был ли опыт расстановки какой-то глобальной? Ну, глобальных, в каком смысле глобальных? Ну, я не знаю, как Хеллингер, он там расстановку эпохи Сталина делал. Не-не-не. Или стран каких-то, или каких-то политических процессов. Ну, на самом деле, как бы не экспериментировала. Почему? Потому что, во-первых, ты должен быть запрос. Должен человек прийти с таким запросом. Ну, это как минимум политик, да? Ну, может быть, было бы, конечно, интересно, но тогда важно, чтобы это было честно. То есть, такое интересно. Компетенция политика. Кстати, вот сейчас политическая предвыборная кампания в самом разгаре. Чем вы можете быть полезны политикам? Ну, это только в том случае, если конкретно политик... Вот они сейчас нас слушают, я уверена, в Москве, и во всей России, в Красноярске в том числе. Это очень любимая станция почему-то власти и политиков. Что вы можете им принести? Продавайте себя, Галина, прямо в нашем эфире. Если политик хочет понять, какие-то у него шансы, да, это тоже нужно продать себя на этом рынке, какие у него шансы? Здесь важно понимать, какая его компетенция на этом рынке, насколько от него зависит вообще то, что происходит. Это раз. насколько он осведомлен о том, что происходит, это два. И какие системы, потому что это системы, а человек, он как просто звено попадает какое-то, чтобы в нужном месте оказаться нужной шестеренкой. Какие системы здесь главные? И тогда, чтобы найти свое место, по факту политику нужно найти свое место и встроиться. И тогда ему важно, что ему может помочь, какие его ресурсы, то есть у любого человека есть масса ресурсов, какие его ресурсы могут ему помочь встроиться в эту систему успешно. Причем можно увидеть то, на что человек как бы не обращал внимания, и это будет помощью его в достижении этой цели. И ну, там очень много таких тонких моментов, такие как ресурсы, такие как истории, такие как... С обычной точки зрения это вроде как бы манипуляция, ну, то, что как привычно действует, но с позиции, если смотреть через расстановку, там манипулировать невозможно, не получится. Правильно я понимаю, что опыт работы с политиками есть? Да, есть. Отлично, друзья мои, если вы собираетесь куда-то выдвигаться или уже выдвинулись, ну, вам, безусловно, нужна, не помешает, по крайней мере, помощь нашей сегодняшней гости Галины Якоби. У меня всегда ко всем моим гостям одна просьба. Вот все понятно, да, приходите ко мне, платите деньги, и вот будет вам счастье, говорят все те, кто были возле этого микрофона на моей программе. Но я всегда прошу что-то вот прикладное, то, что можно прямо сейчас, да, людям самим, я не знаю, с карандашом, с листиком, просто встать на пол или еще что-то. Как человек может прямо сейчас применить какую-то технику, методику для того, чтобы самому облегчить себе жизнь? Чтобы стало легче. Да. Вообще штука одна есть очень простая. Так как мы все, ну, понимаем, что вот он, я. Но очень важно, а хочется, чтобы получалось как-то в жизни лучше. Но чтобы лучше получалось, тогда хорошо бы иметь поддержку своих всех предков. И тогда можно очень простая такая техника на воображение. Но она кажется простой, на самом деле она такая очень мощная. Можно сидя на стуле, стоя на полу, неважно где. Ну, понять, вот я здесь сейчас нахожусь, сижу. И понимаю, что по факту у меня есть родители. И главное их не оценивать. Потому что бывает много таких моментов, что там на маму обижается, на папу обижается. Там папа вообще ушел от мамы, гад такой и так далее. Отпустить вот эти осуждения и оценки. Просто как факт. Есть я, у меня есть отец и мать. Вот они как бы стоят сзади меня. Они жили свою жизнь только для того, чтобы вот меня родили. Дальше бабушки и дедушки. И таким образом, ну, представить 7 поколений позади себя. Прабабушек, прадедушек и так далее. Это будет 7 поколений, это будет 176 человек. Потрясающе. Ради одного человека, который здесь сегодня сидит на стуле. И если это 176 человек стоит за вашей спиной, это огромная армия. Куда бы вы ни пошли, а они с вами. Представляете? Тут противостоять сложно. Друзья мои, вот те, кто исполнит эту технику в ближайшее время и напишет очень интересный рассказ на нашей странице «Автор успеха», тот получит подарок от Галины Якоби. Галина, что за подарок вы приготовили? У меня есть сертификат на консультацию. И либо это может быть тренинг, либо, если это кто-то здесь, в Красноярске, да, ну, в ближайшем окружении. Если это не Красноярск, это может быть скайп-консультация? Конечно, это может быть скайп-консультация. И... Вот так вот, география участия в этом непростом, но очень интересном деле не ограничена. Друзья мои, описывайте свои ощущения, звоните. Жалко, но время подошло к концу. Главный редактор уже стоит и машет мне прямо, пора закругляться. А мне остается только тоже подарить подарок. Я очень рада, что вы к нам пришли. Очень интересный разговор и очень важный для многих. Вот вам сертификат в кафе «Птимамо». Это мое любимое место в Красноярске. Это маленький кусочек Франции в самом центре города. Были уже? Да. Те, кто не знает, диктатура пролетариата 34, телефон 285-75-12. Кафе «Птимамо» – это то место, где исполняются все мечты. Друзья мои, прощаюсь с вами. И Галина тоже прощается. До свидания. Я очень хочу поблагодарить за очень приятное время. Большое спасибо. Большое спасибо всем слушателям. До свидания, друзья. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».